Глава 8. Бессонная ночь. Четверг, 22 февраля, 21:30. Кнут и начальник Красного Креста Харальд Эннебак заехали на снегоходах во фьорд в районе между аэропортом и углепогрузочным причалом, чтобы отогнать от города белую медведицу с медвежатами. Лунный свет заливал ледяную поверхность фьорда, высвечивая мельчайшие неровности на их пути. И все же они ехали медленно. Мороз проникал даже сквозь толстые снегоходные комбинезоны. Кнут был рад подогреву руля и теплу машины, согревавшему его ноги. Многочисленные обморожения, которые он получил в начале зимы, еще болели. Как-то совершенно естественно получилось, что руководство операции взял на себя начальник Красного Креста. План состоял в том, чтобы отогнать медведей к мысу Ревенсет, чтобы те продолжили свой путь в направлении Билли-фьорда. Но Харальд Эннебак не спешил приближаться к медведям после того, как они их нашли. Он остановил снегоход, не выключая мотор, и знаками велел Кнуту сделать то же самое. «Смотри», — Харальд указал на несколько черных точек позади трех желтых силуэтов, медленно шагавших по льду. Кнут приподнял щиток шлема, стянул с лица шерстяной шарф и прищурился. Из-за холода он не стал надевать очки. Они лежали в одном из внутренних карманов его комбинезона. «Там люди?» «Похоже на то». Харальд не спешил слезать со снегохода. Кнут задумался. «И что будем делать? Получается, с этой стороны медведицу гнать нельзя, иначе она побежит прямо на них?» Пара дыхания маленькими белыми облачками поднимался над их головами. Они стояли неподвижно всего несколько минут, но Кнут уже чувствовал, как мороз обжигает щеки. «Ну, надо либо обгонять и объезжать медведей спереди, либо поворачивать и ехать вдоль берега». Шеф Красного Креста опустил щиток шлема и выжал рукоятку газа. Он предпочел поехать вперед, несмотря на то, что этот путь был длиннее и вынуждал их приблизиться к кромке ледового покрова. Вскоре Кнут заметил, что снегоход Харальда, ехавшего впереди, стал вилять из стороны в сторону. Большие волны со стороны открытого моря разламывали лед на льдины, и те терлись боками. То, что издалека казалось надежной и целостной плоскостью, в реальности было сборищем множества мелких льдин, возможно, не больше нескольких метров в диаметре. И эти льдины медленно двигались относительно друг друга. У Кнута по спине пробежал холодок. Он попробовал двигаться строго по следу Харальда, это получалось невыносимо медленно. Но спустя несколько мучительных минут они подъехали к трем фигурам, стоявшим посреди фьорда, каждый у своего снегохода. Самый высокий из троих снял шлем. Это оказался Хуго Халворсон, 16-летний сын одного из боссов Стуры Ножки. Начальник Красного Креста кивнул ему, не говоря ни слова. Они стояли и смотрели на медведей, которые, не обращая внимания на гул моторов, продолжали свое движение вверх по фьорду. Кнут уже встречал Хуга Халварсона, и он с любопытством взглянул на двух других подростков. Он узнал 15-летнюю девушку, которую сотрудникам администрации в течение зимы не раз приходилось отвозить домой из городских пабов. Второй белокурый невысокий паренек был товарищем Хуга и тоже не избежал общения со стражами порядка. Когда Кнут перевел глаза обратно на Хуга, то столкнулся с ироничным, почти презрительным взглядом. Девушка заметила Кнута и узнала в нем полицейского. «Мы же не делаем ничего такого!» — с вызовом воскликнула она. Кнут улыбнулся. «Ну, я не уверен, что все мои коллеги согласились бы с вами. Вы наверняка знаете, что согласно новому природоохранному закону запрещено пугать или провоцировать белых медведей. Но мы ничего такого не делали. Мария никогда раньше не видела белых медведей, хотела только...» Белокурый паренек повернулся к нему со злым огоньком в глазах. «Я видел», — продолжил Кнут спокойно, — «что вы не гнали медведей. Насколько я вижу, ситуацию выявили себя примерно. Заглушили двигатели, чтобы не напугать животных. Все как раз по правилам». Шеф Красного Креста кивнул, не отводя глаз от трех фигур вдалеке. «Мы просто наблюдаем», — мягко, едва слышно, — произнес Халворсон. «Как думаешь, куда они направляются?» Харальд Эннебак обратился к подросткам впервые с тех пор, как они подъехали. Он спрашивал Хуга, как равного. «На север?» — Халворсон махнул рукой. «Они идут вверх по фьорду, и еды там, скорее всего, не найдут. Но, может, им известно больше нашего, что если лед на севере скоро расколется, они наверняка на пути к Вейдефьорду. Весной, когда кольчатые нерпы рожают детенышей, там всегда много медведей». Пока они беседовали, медведи пошли ближе. Медведица, наконец, заметила их, она подняла голову и принюхалась. Хуга осторожно наклонился вперед и снял снегоход с тормоза. Медведица застыла на какое-то время, соединив лапы. Силуэт, растиражированный во множестве скульптур из стекла и фарфора, медвежата зашагали дальше, обогнав мать. «Это не к добру», — тихо произнес Харальд. «Она нервничает, когда детеныши отходят далеко. Я думаю, нам нужно немного отойти». Но было слишком поздно. Медведица внезапно пришла в движение, начала с нескольких медленных шагов, но постепенно разогналась и побежала в их сторону. «Хуга, Хуга, что мне делать?» Девушка запрыгнула на снегоход и нажала рукоять газа. Но забыла сняться с тормоза. Мотор взревел, закашлял и остановился. «Черт!» — Хуга Халварсон взглянул на Кнута с Харальдом. «Медведь, скажись, немного не в настроении. Наверное, не помешало бы вам достать винтовки». Шеф Красного Креста уже открыл оружейную сумку, прикрепленную позади снегохода, но медведица быстро приближалась и была уже на расстоянии не больше 50 метров от них. Кнут нащупал оружие и снял его с предохранителя. «Не стреляйте!» — Хуга Халварсон нажал на газ, раздался рев двигателя. Его черный тендеркет рванулся вперед, прямо на медведицу. «Что он творит?» — закричал Кнут начальнику Красного Креста. «Он что, хочет ее задавить?» Снегоход Хуга обогнул медведицу и проехал всего в нескольких метрах от нее. Медведица рванулась к машине и встала на задние лапы, но Халварсон не стал тормозить. Он поехал, все прибавляя скорость в направлении медвежат. Маленькие белые комочки неуклюже бросились бежать все дальше от матери. Только почти настигнув их, Хуга сбавил скорость и продолжил гнать их перед собой в более спокойном темпе. Медведица замерла и некоторое время стояла неподвижно, принюхиваясь, но уже через мгновение она припустила вслед за тандеркетом и медвежатами. «Фига себе скорость! Да она так сейчас догонит Хуга!» — воскликнул второй подросток. «Поедем за ними!» Но Харальд Эннебак покачал головой. Он опустил ружье, медведи были уже недосягаемы. В последний момент, когда медведица уже готова была броситься на снегоход, Хуга Халварсон резко свернул в сторону и по длинной дуге вернулся к остальным. Медведица еще несколько метров бежала вслед за детенышами, но, не слыша больше пугающего рева мотора, животные постепенно успокоились и двинулись неспешной трусцой к противоположному берегу фьорда. Кнут кивнул Халварсону. «А вот это уж точно было незаконно. И мне совсем не улыбалось вернуть тебя отцу в черном пластиковом мешке». «Да уж, и теперь медведи двинулись прямо в Лонгейр». Но шеф Красного Креста сказал это с улыбкой. Все могло кончиться гораздо хуже. «Что будем делать? Сейчас нет особого смысла снова пытаться их отогнать. Разгоряченным белым медведям не просто бывает остыть. Поэтому они обычно двигаются медленно, хоть и считаются одними из самых быстрых хищников на планете». «А вы не могли бы провести их мимо города?» — предложил Хуга. «Вам же наверняка больше нечем заняться в такую прекрасную морозную ночь. Или вы там что-то ищете?» Несколько часов спустя, когда Кнут и Харальд вернулись в Лонгейр, поиски все еще продолжались. Они свернули на улицу, что вела к строениям на причале. Поиски в этом районе почти закончились, но дело продвигалось медленно. Одно из тамошних зданий осматривать не стали, поскольку туда явно никто не заходил уже много дней. Его со всех сторон завалило снегом, и вокруг не было видно ни единого следа. Но остальные складские помещения, которые активно использовались днем, были под завязку заполнены ящиками, всяческим оборудованием и хламом. И так велики, что их осмотр занял бы не один день. Поисковый отряд ограничился тем, что прошел вдоль рядов, выкрикивая имя девочки и высматривая возможные признаки жизни. Всякий раз, когда люди выходили обратно на улицу, морозный воздух хлесткой пощечиной обжигал им лица. Под конец они совсем вымотались и отчаялись. Начальник Красного Креста подошел к маленькой кучке людей, чтобы приободрить их и уговорить продолжить поиски до утра. Кнут остался сидеть за рулем снегохода с мотором на холостом ходу. Ему совсем не хотелось возвращаться в администрацию. К тому же было уже так поздно, что сотрудники полиции наверняка разошлись по домам. Ему бы и самому не помешали пару часов сна, но он дежурил в эту ночь. Они сидели и смотрели на спящий город. Эмма подумала, что Лонгер похож на наклейку, прилепленную поверх черно-синего пейзажа. Но потом он вспомнил, что где-то там, за этими темными стенами и большими сугробами, есть ребенок, разлученный с матерью. Он надеялся, что ей тепло, что она спит, и кто-то присматривает за ней. Но вдруг ему пришла в голову еще одна идея, а не заглянуть ли ему снова в детский сад? Ключи заведующей по-прежнему лежали у него в кармане. Отблескивая серебром и сталью, высоко в ночном небе висел, подобно начищенному ятагану, месяц. Лунный свет лаком заливал снежный пейзаж, отчего мороз казался еще крепче. Снег хрустел даже под самым осторожным шагом, и звук разносился в ясном воздухе вдаль по просторам долины и безлюдным дорогам. Было почти 3 часа ночи. Кнут где-то считал, что это самое опасное время, как для охотника, так и для жертвы. Хищник уже измотан долгой ночной охотой, а добыча устала бодрствовать в ожидании опасностей. Детский сад укрывали глубокие тени, только игровая площадка лежала в резком, пугающем белом сиянии луны. Следы детских ног, полозьев санок, игр и потасовок чернели на нее заснеженной поверхности, как руны, которые невозможно расшифровать. Кнут подошел к входной двери и отпер замок. Как и за несколько часов до того, он ощутил себя чужим этому месту, с его мирным запахом детской присыпки и мыла, фруктов, ванильных крекеров, молока и какао. Только сейчас это чувство было еще сильнее. Он не стал включать верхний свет, просто стоял и смотрел вглубь коридора. Свет фонарей с улицы Хилмора Ракстона сочился сквозь тонкие занавески и оставлял на стене причудливые рисунки. Вторая стена была темной, но он различил несколько ящиков и офисный стул. Он прислушался. Ни звука. Почему он не зажег свет? Что он вообще ищет? Ему пришло в голову, что в администрации губернатора даже и не подумали подозревать в исчезновении Эллы кого-нибудь из персонала садика. Ни у кого и мысли такой не возникло, а вот только у Кнута сейчас. Он попытался построить какую-нибудь целостную картину, продумать порядок действий. Но это оказалось слишком невероятным, так что он отбросил эту идею. И все же внутрь ему закрался мохнатым зверем какой-то непонятный страх. Нежданно-негаданно Кнута настигли воспоминания собственного детства. Внезапно он услыхал какой-то звук, что-то вроде осторожного сопения. Приглушенное дыхание кого-то, кто прячется во тьме и не желает быть найденным. Что это был за звук? Едва слышные шаги по коридору, тень на стене. А нет, это ему кажется. Кто-то зашел в здание и движется к нему. Кнут в отчаянии огляделся. Ружье осталось в сумке на снегоходе. Он и подумать не мог, что ему может понадобиться оружие в детском саду. Осторожное шарканье по полу, вскоре он окажется в проеме открытой двери. Кнут лихорадочно шарил глазами по стенам. Прямо перед ним за дверью висел пестрый вязаный шарф. Он прокрался так тихо, как мог, и стащил шарф с крючка. Кнут набросил шарф на шею темной фигуре, возникшей в дверном проеме. Сжал изо всех сил, но незнакомец неожиданно оказался сильнее и выше. Они сцепились друг с другом, Кнут ударился локтем о стену и чуть не выпустил шарф из рук, но он не сдавался. Один из них, видимо, зацепил выключатель. А внезапно в коридоре стало светло, как днем. Кнут выронил шарф. «Том, какого черта вы тут делаете?» Том Андерсон закашлялся, жадно хватая ртом воздух. «Кнут, у меня к вам тот же вопрос. Чем вы здесь занимаетесь? Хотели задушить меня детским шарфиком?» Они стояли и удивленно таращились друг на друга. А Андерсон потирал красные отметины на шее. «Неплохой способ получить повышение — придушить своего начальника». Оба расхохотались. «Но если серьезно, что вы тут делали? Появились новые соображения?» «Да нет, вообще-то, мы с шефом Красного Креста ездили отгонять от города выводок медведей. Вернулись, и я уже ехал домой спать. И тут мне пришло в голову, что мы могли здесь чего-то не заметить. Ну а вы? Зачем вы сюда пожаловали?» «Да та же история. Мне покой не дает мысль, что девочку, возможно, где-то держат взаперти». Андерсон взял у Кнута ключи и запер за ними садик. «Слушайте, но почему вы на меня накинулись? Почему просто не спросить, кто там или типа того?» Кнут попытался объяснить, рассказал про жуткие, похожие на сон детские воспоминания, что-то вроде страха темноты. но только совсем другое, что-то страшное, что никак не удается вспомнить. Том Андерсон покачал головой и зашагал в сторону парковки. «Ну и детство у вас было!» — крикнул он через плечо. «Бояться детского сада!» Но Кнут все стоял возле снегохода и смотрел на серое здание с разноцветными рисунками на окнах.